Ну уж где-где, а в обх СС знают об этом действительно. Не зря даже себя страхуют от взяточничества. Следователи здесь не имеют отдельных кабинетов, а сидят в комнатах по двое или по трое, чтобы предостеречь друг друга от взяток. Как будто нет других мест, где можно получить в лапу солидный куш от махинаторов и подпольных воротил. Откуда тогда у ОБХССников отличные импортные костюмы, итальянская обувь, болгарские дубленки, дефицитные продовольственные деликатесы? Контролируя все сферы потребления, сотрудники ОБХСС сами стали элитной кастой сытых, элегантно одетых ревизоров, обладающих вальяжной походкой и статью респектабельных спецов. Тем контрастней была на их фоне матерящаяся Маленина, сторонница военной группировки Устинова, пренебрегающая взяточничеством и воровством благодаря генеральским пайкам своего мужа. Но это все лирика и пиздеж. Тебя интересует конкретно, что я могу для тебя сделать? Вот так, две акции, и не столько для тебя, сколько для себя. Я к этому аптечному управлению давно подбираюсь. Я в госарбитраже нашла кипу жалоб самоуправления Министерства обороны, что военные госпитали получают партии наркотиков с крупными невложениями ампул. В каждой упаковке бой 3-5 ампул разбиты. Пойди проверь, разбились по дороге или с самого начала в упаковку сунули битое стекло. Ну, что я сделала? Внедрила своих людей на фармацевтические фабрики, но они мне сигналят, что упаковщицы на фабриках этого сделать не могут физически, все на виду. Выходит, надо делать ревизию центральных складов, а мне не дают. Мол, нельзя прервать снабжение больниц лекарствами. Ну, а теперь я их поимею вот этими двумя ампулами. Сейчас же закрою на ревизию все центральные склады. А вот с этим гробом... Когда ты будешь точно знать, был гроб с наркотиками или нет? Если был, я смогу тряхнуть Среднюю Азию. Ну, два человека из Мура сидят в Баку со вчерашнего дня. Но сейчас они заняты другим, а гробом займутся на днях, завтра, послезавтра. Надо же придумали, паскуды, наркотики в цинковый гроб запаять, восхитилась Маленина. Между прочим, это я добилась, чтобы хоть в крупных аэропортах были собаки, натасканные на наркотики. А то раньше вообще в открытую возили и гашиш, и опиум, просто в чемоданах. Ну и теперь находят выход. Воском заливают брикеты, анаши или чеки с опиумом, суют в соты или в мед, и, пожалуйста, ни одна собака запах не берет. Представляешь? Я похолодел. Всего 2 часа назад на Курском вокзале в вагоне Долгособурова я видел бочонок горно-алтайского меда. А до этого, позавчера, в квартире того же Долгособурова, в холодильнике, еще ведерко с таким же медом. И кретин же Стаеросовый поверил этому племяннику в его больную печень. Видимо, я так побледнел, что Маленина спросил: «Что с тобой?» «Нет-нет, ничего-ничего», — сказал я хрипло. «Я вспомнил, у меня срочное дело». 10:20 утра. Я выскочил от Малениной и почти бегом пересек тротуар к своей черной «Волге». Рывком открыл дверь, плюхнулся на переднее сиденье рядом с водителем. «Смоленская Сенная, кинотеатр «Стрела», быстрей!» «Да, говоря попросту, меня провели как профана». Дважды держать в руках ведра с медом, опиумом, и не проткнуть эти соты хотя бы вилкой, а? А теперь вперед, Сережа, жми на газ. Ну как же, будет тебя ждать этот племянник бриллиантовой старухи. Тем не менее, я открываю портфель, вытаскиваю папку с бланками чуть ли не на все случаи жизни. Тут и постановление об аресте, и ордера на обыск, и еще всяческие формы, формуляры. И наспех заполняю постановление об обыске в квартире гражданина Долгособурова по адресу Смоленская, 7, дом 23/25, квартира 17. Теперь мне нужны понятые. При всем том, что этот обыск, как и предыдущий, далеко не законный, поскольку мы еще не можем предъявить Долгособурову никаких обвинений, я все же не могу нарушать закон на каждом шагу и хотя бы в чем-то обязан соблюдать форму. «Тормоди у райвоенкомата», — киваю я Сереже на угловой кирпичный дом неподалеку от стрелы. Здесь у подъезда толкутся бритоголовые новобранцы. Я забегаю к дежурному, тычу ему свое удостоверение прокуратуры и говорю: срочно мне двух понятых, любых в секунду. То ли мой тон производит впечатление, то ли книжка, но он безропотно выкликает: «Захарьев! Купала!» И два молоденьких сержанта, Захарьев и Купала, поступают в мое распоряжение, садятся в «Волгу». «Пошел!» Тут же командую я Сереже, и машина срывается с места.